Я провел их в самую большую комнату. Она находилась точно под рабочим кабинетом и повторяла его размерами. Здесь все еще было прохладно, темновато, хотя рассеянный свет из окон придавал таинственность круглому столу в центре, необъятному дивану, занявшему всю стену, и шкафам из черного дерева, забитым книгами. Одинокий солнечный лучик лежал в глубокой пасти камина. Я подумал мельком, что в следующий раз надо его растопить, чтобы все здесь соответствовало образу обиталища мудрого врачевателя и сновидца. «Располагайтесь, пожалуйста». Гости заняли места у стола. Передвинув тяжелые стулья так, чтобы оказаться совсем рядом, бок о бок, я подумал, что сейчас мужчина взял спутницу за руку, пытаясь передать ей часть своей уверенности. Я сел напротив, намеренно отдалившись, и несколько секунд рассматривал их, чтобы составить впечатление. Далеко не богаты, но стараются выглядеть достойно. Одежда довольно приличная, а в платье женщины даже виден некий изыск, скорее всего, шила сама. Светло-русые волосы мужчины аккуратно подровнены, но сделано это явно не в дорогом салоне, по всей видимости, стригла жена дома. Лица приветливые, открытые, симпатичные, хотя следы усталости и тревоги легли под глазами тенями и мелкими морщинками, приопустили уголки губ. Знакомое выражение. Пришли просить не за себя. И я их последняя надежда. Вернее, последняя надежда женщины. В ее голубых глазах, красиво оттененных синевой платья, светится отчаянное упование на всесильных мастеров сна. Ее спутник настроен более скептически. Не доверяет, насторожен. Плечи под тщательно отутюженным пиджаком напряжены, будто каменные, челюсти сжаты, светло-ореховые глаза под густыми бровями смотрят недоверчиво. Впрочем, я его понимаю. Можно только догадываться, скольких эскулапов ему пришлось пройти, чтобы, наконец, оказаться в моей пыльной, полутемной гостиной. «Господин сновидящий, гостья решилась первой нарушить молчание, но я перебил ее с улыбкой. Называйте меня просто Мэтт, и мне было бы приятно знать ваши имена». «Лидия». «Саймон», — сухо, хоть и вежливо произнес мужчина. «Мэтт». Еще одна попытка, и снова тишина. Стало слышно, как Хелл на кухне звенит посудой. Девушке не терпелось быстрее присоединиться к нам, чтобы присутствовать при разговоре. «Кто в вашей семье болен?» Женщина разомкнула губы, посмотрела на мужа. Но того не удивил этот вопрос, последовавший за недолгим наблюдением, и он продолжал не слишком любезно сверлить меня взглядом. «Сын», — сказала Лидия, и в ее приятном голосе зазвучала решимость человека, давшего себе слово биться до конца с препятствиями и жизненными сложностями. «Ему 16. У нас с собой медицинская карта». Она начала открывать сумочку, но я остановил ее жестом. «Расскажите, что с ним?» «Раскалывание рассудка», — жестко произнес Саймон. Он напряженно ждал моей реакции, пытаясь определить, насколько сложную задачу они мне задали и не спасую ли я перед ней сразу. Хелл, появившаяся в комнате с подносом в руках, конечно же, не сдержалась и заявила в своей категоричной манере. Но сейчас это лечится и без сновидящих в обычных клиниках. «Моя ученица», — пояснил я, принимая неизбежность ее стихийной активности.